Литературная миссия. В 1875 году одна верующая дама, госпожа фон Пейкер, начала вместе с дочерью издавать ежемесячный журнал «Русский рабочий». Материалы подбирались полностью в евангельском духе, так что журнал был очень ценным пособием в нашем служении. Уже в 1876 году Пашков принял решение безвозмездно распространять трактаты духовного содержания, основанные на Священном Писании. Он обсудил это с братьями, которых в то время было немного. Мы составили устав и подали ходатайство. Власти удовлетворили ходатайство, и к нашей великой радости было учреждено Общество поощрения духовно-нравственного чтения. Председателем был назначен, естественно, полковник Пашков, а меня назначили заместителем. Членами его были исключительно дети Божьи, так что Общество поощрения духовно-нравственного чтения стало органом печати евангельского движения. Пашков предоставил этому обществу один из залов в своем доме для хранения напечатанных изданий. И помимо этого, он не жалел ни средств, ни сил, всячески поддерживая издательское служение. Таким образом было напечатано более миллиона трактатов. Большие проблемы нам доставляла духовная цензура. Несмотря на то, что Общество поощрения духовно-нравственного чтения имело разрешение правительства на свою деятельность, все наши печатные издания подвергались духовной или светской цензуре. Мне приходилось часто ездить в Александро-Невский монастырь, где располагался комитет духовной цензуры. Нередко у нас с цензором происходили споры по богословским вопросам. Я пытался доказать ученому монаху, что его задача не защищать православие, а лишь следить за тем, чтобы в издаваемой нами литературе не содержалось каких-либо опасных течений и направлений. «Ваши трактаты пропагандируют учения Лютера, Кальвина, Цвингли, Уэсли. Они подрывают устои православной церкви и поэтому опасны», — слышал я часто в ответ. Несмотря на такое противостояние, Бог благословлял нас, и мы смогли напечатать и распространить множество трактатов. Однако это благословенное время длилось недолго. Спустя несколько лет свободы были введены серьезные ограничения. Духовные власти решили теперь со своей стороны доказать непоколебимость и истину православного учения и назначили встречу для проведения открытой дискуссии, так сказать, с еретиками, так называемыми пашковцами. Выбрав день, когда меня и Пашкова не было в Петербурге, они пригласили на дискуссию двух братьев из простого народа, владельца селедочной лавки и торговца мукой. Религиозный диспут должен был состояться в воскресенье, а местом для его проведения был выбран самый крупный в городе манеж для верховой езды. Повсюду были развешаны пригласительные объявления. Дискуссии на духовные темы были в то время в новинку, и люди стекались сюда со всех сторон. Манеж был переполнен. На установленную посередине площадку вышел монах, известный специалист по сектоведению, и стал задавать вопросы. Братья не были заранее ознакомлены с вопросами, но, наученные Духом Святым, они отвечали с такой любовью и с таким знанием Слова Божьего, что слушатели остались под приятным впечатлением. В конце диспута в публике раздавались такие замечания, как «Пашковцы вовсе не такие опасные, они знают, во что верят, и заслуживают уважения». Другие говорили: «Удивительно, как хорошо эти простые люди знают Библию». Здесь уместно привести слова нашего Спасителя: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Евангелие от Матфея, 21 глава, 16 стих. Однако одним таким диспутом вражда против нас не ограничилась. В 1880 году протоиерей Янышев, ректор Духовной академии, начал переписку с Пашковым, опубликованную на страницах журнала «Церковный вестник», печатного органа Святейшего Синода. Ввиду большой важности этой переписки, я счел необходимым добавить ее фрагменты к моим воспоминаниям, и я рад, что смог сохранить у себя эти документы. Смотрите приложение на странице 80. В своих письмах Пашков искренне с дерзновением излагает свои убеждения, которые мы все разделяли. Такое исповедание веры объединяло верующих в Петербурге, показывая всем, насколько наша вера, наше упование основывается исключительно на Слове Божьем, а не на преданиях и традициях. На Слове, полезном для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, как об этом сказано во 2 Тимофею 3 глава 16 стих. Переписка имела место в 1880 году. Тремя годами раньше, когда начались преследования, в газетах и официальных изданиях Святейшего Синода был опубликован высочайший рескрипт императора Александра II. В нем государь выражает искреннюю благодарность за завершение перевода Библии и молит Бога: «Да явит он спасительную силу своего слова к преуспеянию православного русского народа в вере и благочестии». Этот важный документ мне хотелось бы полностью процитировать, поскольку я не имею его на русском языке, привожу здесь перевод с французского. К сожалению, номер церковного вестника от 1877 года, в котором был напечатан рескрипт, я получить не смог. Высочайший рескрипт Святейшему правительствующему Синоду. В 1856 году, при восприятии мною правительственного венца, Святейший Синод в собрании своем в Москве, имея рассуждение о доставлении православному русскому народу способа к обильнейшему пользованию сокровищем Слова Божьего, признал необходимым перевести книги Священного Писания на русский язык. Приступив затем с моего соизволения к исполнению сего предположения, Святейший Синод непрерывно в течение двух десятилетий продолжал совершать оное с неослабною ревностью, просвещенным вниманием и с той мудрой осмотрительностью, каких требовала высокая важность всего церковного и народного дела. С окончанием ныне сего многолетнего и многосложного труда, во внимание к ожидаемой от него духовной пользе паствы Отечественной Церкви, поставляю справедливым долгом выразить мою искреннюю признательность Святейшему Синоду, ознаменовавшему себя в совершении сего великого дела столь достойным подвигом. Молю Бога, да явит он спасительную силу своего слова преуспеянию православного русского народа в вере и благочестии, на коих зиждется истинное благо царств и народов. Санкт-Петербург, 27 марта 1877 года. Подпись Александр. Неисследимы пути Господни. Непроизвольно вспоминаются слова: много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Притчи 19:21. Странное противоречие. Император публично одобряет перевод Священного Писания на русский язык, в то время как духовенство и полиция препятствуют распространению Слова Божьего.